Они проговорили целый час. За это время Насте удалось составить некоторое представление о той обстановке, в которой жил генерал Вакар, и она еще больше уверилась, что ключ к несговорчивому свидетелю надо искать именно здесь. Расставшись с Сотниковым, она связалась с Бокром и рассказала ему про церковь, которую посещала Елена Вакар. «Там крутится некая тетя Люба, крестная мать Елены. Посмотрите, что это за человек. Мне бы надо с ней поговорить». «У нас тоже есть новости», — сообщил Бокр. «Резников зашевелился. Вечером сообщу подробнее». Ближе к концу дня Настю вызвал Гордеев. Он был злой и красный. «Ты маленькая паршивка», — изрек он, едва увидев Настю на пороге своего кабинета. «Какого лешего ты мне не сказала, что Резников был связан с оборонными объектами?» «Я начал наводить о нем справки, а мне в ответ показали большую красивую фигу, да еще и пытались из меня информацию вытрясти». «Я не знала», — растерялась Настя. «Честное слово, я не знала, у меня таких сведений не было». «Плохо, что не было. Куда твои хваленые бандиты глядели? Теперь того и жди, явятся наши доблестные контрразведчики и заберут себе весь материал, в том числе и убийство Малушкина. А ведь ты его, как я понимаю, почти раскрыла. Опять все лавры им достанутся, а нам пендали под задницу. Черт! Знал бы, ни за что бы не сунулся проверять твоего Резникова». «Да ладно вам, Виктор Алексеевич, чего нам с ними делить?» — примирительно сказала она. — Пусть забирают. — А, пусть забирают, — вскипел Клобок. — А твоя работа, а твои нервы, ты вкладываешь в раскрытие преступления свою душу, свой талант, ты живешь им, не спишь ночей, рискуешь жизнью, теряешь аппетит, ты переживаешь взлеты от каждого удачного шага и впадаешь в отчаяние от каждой ошибки. Поэтому каждое дело, которым ты занимаешься, это твой ребенок, которого ты пестуешь, вместе с которым растешь и вместе с которым болеешь. А потом приходит чужой дядя и забирает твоего ребенка, уже воспитанного и обученного, усыновляет его и всем рассказывает, какой у него чудесный сынок, и все его поздравляют. Со мной такое впервые случилось, когда мне было даже меньше лет, чем тебе сейчас. И мне тогда очень не понравилось». Потом такое бывало неоднократно, и не нравилось мне все больше и больше. Но тем более сейчас, когда мы раскрываем убийство милиционера, нашего товарища, нашего коллеги. Для нас, в том числе для тебя, моя дорогая, это дело чести. В уважающих себя странах все полицейские на уши становятся, когда убивают кого-то из них, а ты готова просто так, за красивые глаза, обломать Авакара все зубы, добиться от него показаний, преподнести убийцу Кости Малушкина федералам со словами вечной любви. У тебя хоть есть немного самолюбия? — Нету, — призналась она. — Лёшка говорит, что у меня и совести нет. — Много он понимает, Лёшка твой, — проворчал Колобок, выпустив пар. — И все-таки что общего, может быть, у Резникова с оборонкой? — Он кандидат технических наук. Об этом как-то говорили между собой Ерохин и Костыря. Я и надеялась, что вы сможете узнать о нем больше. — Надеялась она, — продолжал бурчать полковник. — Втравила меня, черт знает во что. — Ладно уж, влезли, так не поворачивать же назад. — Не хотел тебя расстраивать, но лучше, наверное, сказать. Еще что-то плохое. Федеральная служба контрразведки уже связалась с нашим министерством. Они требуют себе все материалы по Резникову. Путь примерно такой. Сначала Резников, потом его ближайшее окружение, следовательно, Ерохин, потом поглубже брать каждого из них. Тут всплывает 1985 год. А за ним тянутся три трупа ерохинских подельников. Дальше нужно некоторое напряжение интеллекта, и вот вам, пожалуйста, генерал Вакар. Так что генералы вместе с Костей и Малушкиным у тебя уйдут прямо из-под носа. Не выполнить указания министерства мы не можем. Но в главке сидят, слава богу, тертые калачи, которые понимают, отчего я пришел в бешенство. Поэтому договорились мы с ними так. Все материалы для федералов собирать будут добросовестно, но в среднем темпе, без особой спешки. Добросовестно, понятно почему. Потому что если мы что-то проглядим, в смысле утаим от них, они, не дай бог, сами это выкопают, то закидают нас гнилыми помидорами, начнут тыкать в нас пальцем, на весь свет орать, что милиция работать не умеет. Поэтому тут жульничать нельзя. А темп будем держать средний, чтобы дать тебе возможность успеть. Ты уж въехал в этого вакара так глубоко, что сможешь, пожалуй, с ним справиться. Ты же у меня умница. А если они его перехватят, то ничего не добьются. И наш Костя повиснет навеки вечный. Федералы пока про Костя не знают, но могут узнать. Все, поняла? — Поняла, — кивнула Настя. Она вернулась к себе, вскипятила воду, сделала кофе и долго сидела, уставившись невидящими глазами в покрытую масляной краской казенную стену, время от времени прихлебывая дымящийся напиток. Ей нужен ключ к вакару. Нужен немедленно.